Глава 8. Размышления о концентрации. Урок 8. Пример 1. Технологии и концентрация. Это был обязательный перерыв на одном из моих семинаров, который длился полдня. Обязательный для всех, кроме меня. Я привык к тому, что не стоит даже думать о том, чтобы в перерыв направиться в уборную. В это время, как правило, ко мне подходят один или несколько человек, которые хотят задать вопрос или чем-то со мной поделиться. В тот день все произошло так же. Как только объявили перерыв, женщина, сидевшая в середине зала, решительно вскочила со своего места и направилась к сцене. Она уверенно шла наперерез толпе, направлявшейся в туалет, и оказалась на сцене еще до того, как я успел сделать глоток воды. Она взглянула на меня, не в силах больше сдерживать роящиеся в ее голове мысли, и выпалила: «Я в восторге от того, что вы сказали про концентрацию. На самом деле стоит учить людей, особенно детей, тому, как концентрироваться». Я словно в замедленной съемке откинулся назад, будто синхронизируясь с силой ее слов. Но стоило ей договорить, она поднесла руку со смартфоном прямо к моему лицу и с искренним отвращением сказала: «Эта штука разрушает наши жизни. Из-за них мы все постоянно отвлекаемся». Учитывая то, что она так презирала телефоны и считала их причиной стольких бед в нашей жизни, она удивительно крепко держала его, словно мать своего ребенка. Я слышал, как многие люди обвиняют технологии, особенно смартфоны, в нашей рассеянности. Однако я не согласен. Смартфоны не портят нашу жизнь. Нашу жизнь портит отсутствие дисциплинированности в использовании смартфонов. Будем объективны. Смартфон – великолепное устройство, которое обладает бесценным функционалом, в частности, магической способностью моментально соединить вас по видеосвязи с любым человеком, даже если он на другом конце света. Это устройство, которое держит в руках чаще, чем любого ребенка, способно дать вам доступ к огромному количеству информации в интернете, решать сложные вопросы и позволить вам проявить свою творческую натуру. Фронтальная камера, личная свет мой зеркальце скажи, самомнение каждого человека, может без труда заставить вас снова и снова с разочарованием и увлечением делать и удалять бесчисленные селфи. Его элегантный обтекаемый дизайн позволяет использовать его, вероятно, и в качестве оружия самообороны, например, как невозвращающийся бумеранг, который можно швырнуть в приближающегося врага. Поэтому и по многим другим причинам я люблю свой смартфон. Это незаменимый инструмент. И как и многие другие инструменты, изменившие ход истории, например, нож или автомобиль, он может принести множество вреда, если не использовать его с умом. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, в результате дорожно-транспортных происшествий ежегодно погибает почти 1,3 миллиона человек. Можно ли в связи с этим справедливо утверждать, что автомобили – это плохо? Нет, это было бы неразумно. Более правильным будет вывод, что использование транспортных средств без достаточной подготовки приводит к пагубным последствиям, таким как травмы и смерть. Точно так же неверно утверждать, что технологии заставляют вас отвлекаться. У технологий есть потенциал, чтобы отвлечь вас, а некоторые из них специально созданы для того, чтобы как можно глубже вас увлечь. Но в итоге именно вы контролируете свое сознание. Это вы выбираете, отдать ли контроль над ним разным девайсам или же управлять им самостоятельно. Одна из самых серьезных ошибок человечества – появление технологий в нашей жизни и их неограниченное распространение, которое не сопровождается обязательным изучением их влияния, а также обучением их правильному использованию. Технология – это инструмент. Инструмент, которым должны управлять мы сами. Некоторые аспекты современных технологий приучают нас отвлекаться. В итоге они постоянно тренируют наше сознание в искусстве отвлечения. Прекрасный пример – новости, которые идут по телевизору. Включив телевизор, вы видите ведущую, которая делится новостями о важных событиях со всего мира. Вы смотрите внимательно, поэтому ваше сознание направлено на нее. Она говорит: «Сегодня в Афганистане взорвался автомобиль, 30 человек погибли и 15 получили ранения». Когда она заканчивает фразу, Справа от нее появляется видео со сценой взрыва автомобиля. Она продолжает делиться подробностями этой катастрофы, и по мере того, как она это делает, видео продолжает воспроизводиться. Теперь ваше сознание постоянно переключается с ее слов на видео. Чему в этом случае учится ваше сознание? Оно учится отвлекаться, постоянно переключаясь с ведущей на видео и обратно. Вашим сознанием управляет внешняя сила, в этом случае новости. Будто этого мало, на нижней части экрана есть бегущая строка с заголовками ключевых новостей. Не стоит и упоминать, что зачастую там показывают самые ужасные новости. 255 человек погибли в результате урагана в Бангладеш. За этой новостью сразу выскакивает следующее. 12 погибших в результате стрельбы в торговом центре в Грин-Бэй, штат Висконсин. О бедствиях земной жизни рассказывают с таким неослабевающим рвением, с каким это могут делать только новостные каналы. Ваше сознание теперь скачет от ведущей к видео, а затем к бегущей строке. Урок по искусству отвлечения в самом разгаре. Верьте мне или нет, на экране происходит еще много всего. Под бегущей строкой появляется информация с рынков ценных бумаг. Теперь ваше бедное сознание жонглирует уже четырьмя источниками информации. Но зачем на этом останавливаться? В нижнем правом углу появляется иконка солнца и строчка, благодаря которой вы узнаете, что сейчас в Рио-де-Жанейро солнечно, 28 градусов по Цельсию. На протяжении всего выпуска новостей вам показывают температуру и прогноз погоды для разных городов мира. Просмотр новостей в течение 20 минут – это настоящая тренировка в спортзале для вашего сознания. За это время оно переключалось с одного из пяти источников информации на экране на другой, пока их содержание менялось, притягивая ваше внимание. В таком случае можно с уверенностью заявить, что технологии и правда вас отвлекают. Многие оставили свое спокойствие в медиахраме на алтаре плазменных экранов. Вы спросите, как я с этим справляюсь? Я просто не смотрю новости по телевизору. Если мне нужно узнать свежие новости, я выбираю конкретный онлайн-источник и изучаю нужный мне раздел с информацией по теме на их сайте или в приложении. Некоторые аспекты интернета точно так же вас отвлекают, если вы не научились силе концентрации. YouTube – черная дыра. Для нашего сознания. Специально создан, чтобы затягивать вас. Стоит вам досмотреть видео, он предлагает вам другое. А еще целый столбик интригующих обложек новых видео справа. Один из этих заголовков – это ловушка, заманивающая вас в черную дыру. Пятиголовая змея из Индонезии. Неужели такая правда существует? Щелк. И вот ваше сознание уже отправляется во вселенную отвлечения. Смартфон – карманная черная дыра для сознания. Он действительно может ужасно отвлекать тех, кто не умеет управлять сознанием в своем разуме. Он взывает к вам, словно потерянный котенок, а вы отвечаете на его зов, как преданная и любящая мать. Если вам не удается контролировать свое сознание, сознание начинает свое путешествие, которое может показаться бесконечным. Соцсети, сообщения, почта, звонки, блуждания по интернету и прочее, что предлагает вам смартфон. В нашем мире создание все более хитрых способов привлекать ваше внимание – является первостепенной задачей. Из-за этого постоянно появляются все новые способы подпитывать эту болезнь. Если вы в течение дня позволяете этому происходить, вы разрешаете смартфону тренировать вас в искусстве отвлечения внимания. Практикуясь, вы развиваете этот навык. Смартфон никогда не перестанет просить вашего внимания. Если вы живете в состоянии реакции, в состоянии неконтролируемого сознания, вы будете реагировать на каждое уведомление. Необходимо решить, как вы будете работать со своими девайсами. Не надо обвинять технологии в том, что они вас отвлекают. Правда в том, что большинство людей сами позволяют себе отвлекаться. С другой стороны, если вы управляете своим сознанием, вы можете взять смартфон, несколько минут полистать ленту соцсети в качестве перерыва, а затем отложить телефон и вернуться к изначальному занятию. Можно ли считать, что вы отвлеклись? Вовсе нет. Это не считается. Ведь вы приняли осознанное решение устроить перерыв и посвятить несколько минут этого перерыва пролистыванию ленты. Когда вы решите, что уже отдохнули, вы вернете сознание к предыдущей задаче. Вы не увлечетесь другими приложениями на телефоне. Это отличный пример сосредоточенности в действии. Если вы позволяете технологиям решать, на что будет направлено ваше сознание, вы становитесь рабом технологий. Они определяют еще и то, куда течет ваша энергия, а значит, какие участки разума развиваются благодаря притоку энергии. Эти участки укрепляются, обретают магнетические свойства, способность снова и снова притягивать к себе сознание. Если вы видите, как человек автоматически снова и снова берет в руки телефон, проверяя, например, свои аккаунты в социальных сетях, вы уже поняли, что происходит. Они позволяют своему сознанию отправляться в этот участок разума, протаптывают ментальную тропу к этой зоне, создавая намагниченный участок, который снова и снова будет притягивать их сознание. Технологии отвлекают только если вы позволяете себе отвлекаться. От них никуда не деться, не сомневайтесь. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Вам не сбежать. Вы находитесь в автобусе, который стремится к технобудущему, хотите вы того или нет. Это достаточно веский довод, почему вам стоит, можно даже сказать, что вы должны, работать над контролем своего сознания. Или же им будут управлять создатели новых технологий. Технология создана для служения нам, а не наоборот. Помните об этом. Использование технологий. Пока я не говорил о том, что технологии могут пойти на пользу нашей концентрации. Но это именно так. Я большой сторонник технологического развития, и я верю, что технологии можно использовать для развития концентрации и силы воли, даже не скачивая новые приложения. В предыдущих главах я говорил о том, как важно встраивать практики в безусловно повторяющиеся события среднего дня. Многие из нас значительную часть суток работают с разнообразными устройствами, например, со смартфонами. Раз это ежедневное событие, его можно использовать для развития силы воли, концентрации и других качеств, о которых я говорил. Вот несколько достаточно простых практик с использованием смартфона, которые вы можете позаимствовать. Первое. Воздержание. Не берите телефон в руки без нужды. Отличное упражнение на развитие силы воли. Используйте развиваемую вами силу воли для этой задачи. И таким образом развивайте ее еще сильнее. Каждый раз, когда ваше сознание отвлекается от задачи и переключается на ваш лежащий на столе телефон, а вы чувствуете, как вам хочется взять его в руки, силой воли нежно и с любовью возвращайте сознание к изначальной задаче. Второе. Намерение. Взаимодействуйте с телефоном осмысленно. Каждый раз, беря его в руки, делайте это с конкретной целью. Перед тем, как его взять, точно определите, что вы будете делать. Таким образом, вы учите себя искусству намерения. Это поможет в дальнейшем развивать стремление к четко сформулированной задаче и в других сферах вашей жизни. Третье. Концентрация. Вместе с намерением приходит и сосредоточенность. Выберите приложение, в которое вы хотите зайти, и сконцентрируйтесь на нем. Не воплощайте образ цифровой мартышки, которая прыгает от одного приложения к другому. Или вы будете приучать свое сознание к искусству отвлечения. Спасибо морским котикам, хотя я ничего не знаю в этом подразделении, за лозунг «Пришли, сделали работу и ушли». Вы взяли телефон не для развлечений. Взяли, сделали, что собирались, и отложили его. Четвертое. Время. Установите четкие временные рамки. Задайте себе срок и используйте силу воли, чтобы его придерживаться. Например, я иногда делаю 5-минутный перерыв на соцсети в течение дня. За 5 минут я листаю ленту или тщательно отобранные аккаунты, на которые подписался. Когда время истекает, я откладываю телефон. Для этого нужна сила воли, чтобы отвлечь сознание от экрана и переключить на что-то за его пределами. Пятое. Управление энергией. В соцсетях сознательно выбирайте то, что вы просматриваете и с чем взаимодействуете, позволяя алгоритмам определять ваше поведение, то есть определять, куда направлено ваше сознание, вы позволяете им управлять вашей энергией. Куда бы ни привели вас алгоритмы, это может подарить вам энергию или истощить вас, расстроить, обеспокоить или безо всякой нужды потрясти ваше сознание. Выбирайте, какой контент показывать своему сознанию. Технологии надо использовать с умом и осознанно. С таким подходом они могут поспособствовать тому, чтобы вы жили полноценной жизнью.